Для более полного усвоения материала рекомендую приобрести данную книгу в печатном варианте. Глава 3.6. Вранье. Никогда не врать, даже в мелочах. В найме на работу сложилась традиция пускать пыль в глаза. Кандидаты любой ценой стараются произвести впечатление на работодателя, поэтому иногда привирают и даже врут в резюме. Считается, что чем больше умеешь, тем выше шанс получить работу. Но это не всегда так. И ради этого точно не стоит врать. Когда кандидат привирает в резюме, он думает, будто этого никто не увидит, и он один такой умный. Но так делают очень многие. У любого опытного работодателя нюх на вранье. Вот работодатель смотрит резюме. За годы работы его внутренний голос научился отделять правду от вранья. В резюме написано: «Есть опыт ведения рекламы в соцсетях». В голове работодателя: «Один раз сделал рекламу в Фейсбуке». В резюме: «Я могу работать с любым видом текста – для блога, соцсетей, рассылок, сайта, статей, инструкций, научно-популярной и художественной литературы». В голове работодателя: «Что-то из этого правда написал, а обо всем остальном просто слышал». В резюме: «Я читаю много профессиональной литературы и посещаю профессиональное обучение». В голове работодателя: «Я скачал Тафти, Кемпа и Раскина, но еще не начинал. Начал смотреть вебинар Ильяхова». В резюме: «Я уверен, что справлюсь». В голове работодателя: «Я очень хочу, чтобы вы меня взяли». От вранья получается обратный эффект. Кандидат пытается произвести впечатление профессионала, а получается впечатление дилетанта. Чтобы вам поверили, лучше строго-настрого запретить себе привирать, даже в мелочах. Конечно, кандидаты-вруны тоже получают работу. Но это не значит, что их обман не раскусили. Возможно, кадровику просто было не из кого выбирать. Или все другие кандидаты хотели более высокую зарплату. Или компания постеснялась написать в вакансии, что им нужен просто очень красивый человек без опыта работы. Поэтому они стали выдумывать требования опыта, года и знания офисных программ. Вранье не помогает получить работу. В лучшем случае оно просто не мешает. Чтобы впечатлить работодателя, будьте честными. Честный кандидат выделяется на фоне врунов. Например, я не вел рекламу в соцсетях, но много раз наблюдал, как это делают коллеги. Поэтому в технической части я разберусь, а в стратегической поначалу потребуется помощь. У меня нет опыта работы с соцсетями, рассылками и блогом. По большей части я занимался внутренними инструкциями и текстом на сайт. Но хочу научиться всему остальному. Вывод. Чтобы выделиться, будьте искренними. Иногда молодые кандидаты хвастаются опытом, который сложно проверить. Делали что-то в университете, подрабатывали летом, работали в школе. Для таких людей наниматели придумали проверку на самоуверенность. Кандидата спрашивают: почему вы думаете, что справитесь с этой работой? Самонадеянный кандидат отвечает: потому что у меня есть опыт. Я стрессоустойчивый и любознательный. Еще не было задач, с которыми бы я не справился. Не вижу ничего сложного в том, чтобы делать эту работу. По таким ответам видно, что кандидат знает о работе только в теории. Например, он заявляет, что делал сайты, а в реальности он делал сайт по заказу мамы. Мама его не критиковала, если ей что-то не нравилось, а сам сайт не особо был нужен. Или он издавал журнал для студентов, но без жесткого графика и общения с инвесторами. Кандидат понимает, как это работает в теории, и у него даже есть небольшой опыт. Но он не знает всех проблем, с которыми сталкиваются в реальной работе. Отсюда и самоуверенность. Если кандидат обещает справиться, он дает обещания, которые не может контролировать. Возможно, задач гораздо больше, и они сложнее, чем кажется из вакансии. Не наобещать лишнего поможет честность. К сожалению, я слишком мало знаю о задачах компании. по описанию в вакансии это та работа, в которой я разбираюсь. Но наверняка на практике все сложнее, и я многого не знаю о реальных задачах. Поэтому гарантировать, что справлюсь, с моей стороны было бы нечестно. Но мне очень интересна эта вакансия, и я буду рад узнать о ней больше и приложить все усилия, чтобы быть полезным. Кажется, что такие ответы звучат неуверенно, а неуверенных кандидатов никто не захочет нанимать. Но так думают только те, кто ни разу никого не нанимал. Тот, кто нанимал, видит ситуацию иначе. Представьте, что к вам на работу просятся два человека. Иван. Я отлично разбираюсь в продажах, у меня большой практический опыт и годы стажировок в крупных компаниях. Я уверен, что продажа медицинского оборудования госучреждениям не составит для меня никакого труда. Я идеально подхожу на эту вакансию. Олег. У меня есть опыт продажи промышленного оборудования для малых производств. 2 года я продавал экструзионные системы для мастерских пластиковых окон. Мы работали с малыми предприятиями с оборотом до 12 миллионов в год. К сожалению, я не знаю специфики продажи госучреждениям, но мне интересно попробовать себя в этой области. Иван Пижон. Уверен в себе, смел и напорист. Возможно, он подошел бы на роль продавца, но не медоборудование. Он еще понятия не имеет, что значит заключать многомиллионные контракты через систему госзакупок. Он может сдуться от бумажной работы. Он может оказаться недостаточно четким и аккуратным, чтобы соблюдать все формальности. Мы это знаем, потому что мы таких Иванов уже видели и увольняли. Ивану кажется, что он произвел впечатление, но он ошибается. Олег знает свои ограничения. У него есть опыт. Он знает, что продажи государству должны чем-то отличаться от продаж малому бизнесу. Такой человек легко обучится и будет работать аккуратно и четко. Второй нам больше подходит, чем первый. Не пытайтесь никого перехитрить. У некоторых кандидатов складывается впечатление, что если очень постараться, то можно представить себя во сколько угодно в выгодном свете и получить любую работу. Они могут врать в резюме, льстить в сопроводительном письме, строить из себя уверенного супергероя на собеседовании и даже подделывать дипломы и сертификаты. Это недальновидно и глупо. Такие люди забывают, что на работу их принимают опытные люди, хотя бы в том, что у них свой бизнес или руководящая должность. И они явно видели в жизни больше, чем молодой дерзкий кандидат. Опытные люди видят обман насквозь. Допустим, мы разместили вакансию редактора. Перед нами кандидат, который отвечает всем требованиям. Опытный, с богатым портфолио, идеально написанным откликом. Прямо нанимай и работай. Но так как проект ответственный, мы должны быть особенно внимательными. С этим кандидатом одно опасение. Мы о нем ничего не слышали. Так как мы постоянно крутимся в редакционном деле, мы более-менее знаем, кто у нас в отрасли чем занимается, кому с каким вопросом прийти и кто чего стоит. Так же, как врачи между собой знают, кто есть кто, фармацевты знают репутацию той или иной компании, даже менеджеры по продажам знают, в какой компании как устроены продажи. В любой отрасли все про всех знают. А тут вдруг новое лицо. Откуда взялся? Где был все это время? Почему не светился в блогах и дискуссиях? Копаем глубже. Издания, в которых человек работал, вроде есть и живые, но мы ни разу не встречали их в соцсетях. Никто никогда не публиковал оттуда статьи. Статьи, которые он показывает в портфолио, вроде неплохие. Но все по-разному написаны. Это тонкий момент, но любой нормальный главред это чувствует. Разный темп, разный голос, разное мышление в основе. Дилетанту это недоступно. Проверяем текст на уникальность. Оказывается, статьи чужие. Проверяем сайты. Они зарегистрированы месяц назад и все сидят на одном IP-адресе. Все понятно. Нас пытаются обмануть. Другие редакторы тут же получают сигнал. Ребята, смотрите, какой тут человек пишет. Кажется, обманщик. Дорога в профессию для него надолго закрыта. Такому человеку мы не отвечаем, и он даже не узнает, что его обман раскрыт. Он просто будет получать отказы отовсюду и не поймет, что произошло. Обманщик исходит из того, что его жертва ничего не знает о мире. Мол, если он скажет что-то достаточно убедительно, жертва в это поверит. Но жертва знает гораздо больше, чем обманщик. В их глазах обманщик – ребенок, который пытается скрыть от мамы, что он курил за гаражами. Ребенок, ты можешь говорить что угодно, но от тебя воняло сигаретами, еще когда ты стоял в прихожей. Честность – лучшая стратегия при устройстве на работу, во время поиска клиентов, в переговорах, да вообще по жизни. Вывод. Честность – лучшая стратегия. Отклик на вакансию продюсера. Технарям хорошо. У них в дипломе нормальная профессия – инженер, программист, химик. Они могут пойти на работу в области, в которой не пускают людей с улицы. Кроме отдела лингвистики Яндекса и научно-исследовательских институтов. Кроме отдела лингвистики А, Б, Б, Y, попробуем им помочь. Юноша учится на ИСТФАКе, но со второго курса увлекается кино, съемками и драматургией. До пятого курса он не знает, чем хочет заниматься. И тут вдруг ему попадается вакансия мечты. Вакансия. Продюсер в студию видеопроизводства. Мы – небольшая видеостудия. Наши клиенты – малые предприятия в Москве, Санкт-Петербурге, Твери и Рязани. Мы снимаем для них фирменные фильмы для сайта, видеорекламу для интернета, интервью с клиентами и отчеты с мероприятий. Специализируемся на проектах с небольшим бюджетом, которые не интересны большим коммерческим студиям. Первые два года мы организовали работу сами. Теперь нам нужен продюсер, человек, который организует выездные и студийные съемки. Он следит за тем, чтобы все работало. Все приезжали вовремя, аккумуляторы не садились, фоны не рвались, светильники не взрывались, а если и взрывались, можно было тут же взять запасной. Пока все хорошо, этот человек ничего не делает. Но только случается беда, он придет и молча поправит все. Мы представляем, что это кто-то молодой, с опытом в видеопроизводстве, стальными нервами и неограниченным здоровьем. Съемки чаще выездные, в офисах клиента и на природе. Если все это о вас, пришлите рассказ о себе. Выделим подробности студии. Организованность и умение организовать других. Опыт в видео, знание процесса, молодость, здоровье, нервы, возможность выезжать, путешествовать, работать без графика. Напишем отклик по этим потребностям. Аргументы расставим в том порядке, который кажется естественным. Меня зовут Стас. Хочу работать у вас продюсером. Мне 21 год. Я заканчиваю ИСТФАК МГУ. Последние три года я занимался съемками любительских документальных фильмов. Вместе со мной работали мои однокурсники. Один был оператором, другой – звукорежиссером, а я затыкал дыры и писал сценарии. Люблю документальное кино, потому что в нем есть правда. Разбираюсь в съемке на цифру, записи звука в поле, постпродакшене и монтаже в пакете Adobe. Знаю хитрость, как арендовать полный аппарат для интервью за 500 рублей в день. Я вряд ли самый организованный в мире человек, но всегда управлялся со своей командой однокурсников. Я тушил пожары и организовывал процесс, несмотря на отсутствие бюджета. Все, кого я звал на съемку, всегда были накормлены, заряжены и укомплектованы. Когда произошел Люберецкий прорыв, мы приехали снимать его со всей командой и аппаратурой за час. Я молод, здоров и сплю, как придется. Жены, детей и дома нет. В быту неприхотлив. Объективы вожу только в защитных чехлах. Буду рад познакомиться, пообщаться и приехать помогать на съемку с 15 июня. Сейчас защищаю диплом. Мой телефон плюс 7 и так далее. Глава 3.7. Главный секрет. Дело не в словах. После этой главы в мире появятся сотни рассказов о себе, написанных по шаблону вроде такого. Я такой-то, помогаю компаниям таким-то, делаю так, чтобы... Ко мне обращаются, чтобы... Я и стрессоустойчивый, учился у таких-то, поэтому умею то-то, знаю, как сделать это и это, а еще умею делать вот это. Не работаю с компаниями, в которых то-то, то-то. Работаю удаленно с 10 до 19, в нерабочее время не беспокоить. Буду рад вам помочь. Это слабый текст. Он бездумно переписан из примеров, которые мы привели в книге. За ним не стоит глубокой работы с содержанием. Автор не думает о потребностях читателя, не старается ему помочь. Просто механически переписывает волшебные формулы. Это неправильно, но неизбежно. Неправильно потому, что любой бездумный текст по шаблону будет по определению слабым. Не из-за шаблона, а из-за бездумности. Шаблон создает у многих начинающих авторов ощущение, что сейчас эти волшебные слова сделают за него всю работу. Это культ слов. Культ слов вреден. Неизбежно потому, что все не могут быть отличниками. В любой отрасли всегда будут дилетанты и начинающие. Всегда будут те, кто первый день в профессии, и у них нет опыта. Им просто нечего о себе писать. Есть те, кто просто плохо работает. И если они об этом честно напишут, они будут голодать. Часто авторы боятся, что информационный стиль лишает их текста индивидуальности. Мол, все эти наши фразочки одинаковые, безликие и сухие, из-за них текст получается однотипным. Как альтернативу, такие авторы предлагают что-то такое. Добро пожаловать в волшебный мир такой-то. Мы то самое место, где вам с легкостью тра-та-та-та-та и создадут вам хорошее настроение на весь день. Мы веселые, дружные ребята. Наше тра-та-та, каждый день тра-та-та-та-та, чтобы наш мир становился лучше. Ведь мы, как никто, знаем, что жизнь без ля-ля-ля-ля – это прекрасно. Пусть каждый ваш день начинается с тра-та-та-та-та, а мы позаботимся о том, чтобы это стало для вас незабываемым и легким. Это не индивидуальность. Вот индивидуальность. В нашем районе 3 офисных центра, и каждый день из них на обед выходит 1000 сотрудников. Они спешат занять места во всех ближайших кафе, подолгу ждут официантов и из раза в раз питаются одним и тем же. Это вредно и грустно. Чтобы работники нашего района успевали пообедать полезной едой, мы запустили программу здоровых бизнес-ланчей. Каждый день в 12.00 с нашего пищевого комбината в Подмосковье приезжают ингредиенты для быстрой сборки полезного горячего обеда. Мясо, птица, полезные крупы и овощи. Всего у нас 160 комбинаций обедов, две трети из которых подходит людям, страдающим от язвы, гастрита и панкреатита. Не менее 10 комбинаций наших обедов подходят диабетикам. Чтобы наши гости успевали обедать за час и не ждали, когда освободятся столики, мы предлагаем удобную упаковку для обеда на улице, открываем летнюю веранду и доставляем еду в офис. Подлинная индивидуальность, проявленная в смысле, а не в словах. Слова – лишь тонкая обертка вокруг смысла. Слова не должны нести самостоятельную ценность. Если автор возлагает большие надежды на хитроумные слова и непередаваемый стиль, это сигнал, что в самом тексте мало смысла. Когда автору есть что сказать, он не ломает голову над стилем и индивидуальностью. Все это складывается само по себе. Часто в компаниях начинаются споры насчет слов. Мне не нравится тут слово «прекрасный». Может быть, попробовать слово «великолепный»? В этом есть что-то имперское. Мне не нравится. Премиальный? Да, это то, что нужно. Хотя, поймут ли это слово? Я посмотрю в словаре. Эти диалоги – признак того, что люди занимаются ерундой. Не надо спорить о словах. Нужно обсуждать смысл, примеры, факты и сценарии. Когда смысл сильный, слова могут быть любыми. Когда смысла нет, слова не спасают. Например, премиальные высококачественные продукты нашей компании прекрасно сочетаются с вашим активным образом жизни в самых экзотических точках нашей планеты. Лучше так. Мы делаем защищенные телефоны для скалолазов, серферов, лыжников и сноубордистов. Телефону не страшно падать с высоты 30 метров, находиться на 30-градусном морозе и фотографировать подводный мир на глубине 20 метров. Это телефоны для тех, кто покоряет полюса, джунгли, горы, рифы и волны. Не обсуждайте слова. Не участвуйте в споре по поводу слов. Не ищите в словах скрытого смысла. Не анализируйте слова на потайные эмоциональные посылы, нумерологию, психофонетическое воздействие. Все эти споры кончаются тем, что слово «сила» у вас окажется слабым и неуверенным, а дружба будет излагать агрессию и неблагозвучие. Всю энергию, которая высвободится от этих споров, направьте на поиск сильного смысла. Что будет интересно читателю? Как привести сильный пример? Как сделать абстрактное осязаемым? Это вопросы, достойные внимания каждого уважающего себя редактора. Выходите за рамки текста, как подобрать сильную иллюстрацию. Как сделать так, чтобы читателю не нужно было читать текст? Как помочь читателю запомнить наши идеи? Как сподвигнуть его делиться ими с другими? Об этом надо думать, а не о словах. Мы верим, что смысл текста важнее, чем слова. Верить в это – наш осознанный выбор. Опыт показывает, что это правильно. Но бывают и другие точки зрения. О тексте и редактуре много мнений. Есть филологи, которые раскладывают слова в структурной грамматике. Есть нейрофизиологи с фотографиями вашего мозга, когда вы читаете. Есть писатели-романисты, которые знают, что главное в хорошем тексте – сексуальное напряжение. Есть шаманы и гипнотизеры, которые пропагандируют волшебную силу магического копирайтинга. Есть те, кто молится на конверсии длинных продающих страниц. В мире бывает все, даже копирайтинг по группе крови. Мы выбираем работать над смыслом. Говорить правду, даже если она неудобна. Приводить факты и доказательства. Рассказывать истории и приводить примеры. Писать коротко. Писать о пользе для других. Писать как для себя. Будем рады, если вы к нам присоединитесь. Вывод. Смысл важнее слов. Максим Ильяхов, Люда Сарычева, Москва, Рязань, ноябрь 2015, июль 2016 года. Для более полного усвоения материала рекомендую приобрести данную книгу в печатном варианте. Ставьте лайк, если вам понравилась эта часть книги. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить продолжение.